Глава 10. Чрезвычайный консилиум. «Пообещай мне, что ты и близко не подойдешь к этой проклятой больнице», — потребовала Елена, выслушав недлинный рассказ Данилова. «И я считаю, что тебе следует обратиться в полицию. Мало ли, что чайник выбросили. И не такие глухие дела раскрывались». «Во-первых, ты обещала не вмешиваться в мои дела», — напомнил Данилов. «Но это не означает...» «Во-вторых, я не идиот и не собираюсь рисковать попусту». Данилов слегка повысил голос, давая понять, что перебивать его не следует. «Но разобраться в происходящем я намерен. Как? Это другой вопрос. Сейчас речь не об этом. Что же касается полиции, то скажи сама. Насколько убедительной выглядит моя история?» «Чувак схватился мокрой рукой за чайник, получил удар током и теперь пытается убедить окружающих в том, что его хотели убить». «Кто хотел?» «Администрация больницы имени Буракова». «Ты сама не вызвала бы психиатров? Только честно». «Ну...» — Елена задумчиво наморщила лоб. «Вопрос в том, насколько убедительным будет твое объяснение». «Нисколько неубедительным». Данилов поднял вверх правую руку и загнул мизинец. «Доказательств нет, это первое. Второе. К ладони прижался безымянный палец. В покушении на убийство обвиняются не какие-то уголовники, а добропорядочные члены общества, главный врач крупной больницы и его заместитель. Третье». Данилов загнул средний палец. «Версия с мокрой рукой вполне убедительна. Может, еще и ручка слегка разболталась или где-то оплавилась, а я не заметил. Четвертое». Настала очередь указательного пальца. «Электротравма может вызвать расстройство психической деятельности. И пятое». На указательный палец лег большой. «Мне совершенно не хочется тратить время на бесполезные разговоры с представителями правоохранительных органов». Данилов опустил руку и разжал пальцы. «Я бы предпочел поговорить с тобой. Сторонний беспристрастный взгляд очень важен». «Я не могу быть беспристрастной, когда дело касается тебя», — нахмурилась Елена. «Ты же мне не безразличен». «А ты попробуй», — с нажимом сказал Данилов. «Отставь эмоции в сторону и используй только логику. К тому же речь пойдет не обо мне, а о том, что творится в уютной богадельне имени академика Буракова. Кстати, ты веришь в существование хирургов, у которых не бывает неудачных операций?» «Верю», — кивнула Елена. «Неудачу всегда можно спихнуть на ассистента или анестезиолога». «А мы уже обсуждаем ситуацию?» «Нет», — улыбнулся Данилов, — «это была разминка». «Первый вопрос по делу такой. Стоит ли овчинка выделки? Оправданы ли в данной ситуации крайние меры?» «Вполне», — не раздумывая, ответила Елена. «Дело не в ситуации, а в системе ценностей. Если для человека карьера важнее всего остального, то ради карьеры он пойдет на любые средства». «Карьерные соображения важны для главного врача», — уточнил Данилов. «Начмеду пенсия в окно светит. Она должна прекрасно понимать, и, конечно же, понимает, что карьерных перспектив у нее нет. А всеми делами заправляет она». «Достоинство тоже великая ценность?» Елена подняла вверх указательный палец. «Одно дело, если ты уходишь на пенсию под аплодисменты, с грамотой от департамента и расписным самоваром». Данилов, понимающе усмехнулся и подмигнул жене. «И совсем другое, когда тебя вышибают пинком, изрядно потрепав перед этим нервы», — продолжала Елена. «В первом случае твой портрет висит на какой-нибудь доске почета, тебя приглашают на праздничные мероприятия и дарят конфеты с шампанским, а во втором просто вычеркивают из жизни. Уход на пенсию травматичен сам по себе, а плохой уход травматичен втройне, особенно для амбициозных людей. Так что не спеши сбрасывать Евгению Юрьевну со счетов». «Хорошо», — кивнул Данилов. Ты меня убедила. Пойдем дальше. Насколько эти фокусы с рокировками пациентов могут быть опасными для больничной администрации? Ну, это уж ты скажи, как бывший начальник Севастопольского здравоохранения. Ты лучше меня знаешь, Соловья, — отпасовал Данилов. Характер последствий зависит от него. Может, выговором ограничиться, может, снять. А может, и под уголовное дело подвести. Главный врач назначен недавно, следовательно, можно предположить, что директор департамента настроен к нему позитивно. Начмет очень давно на своем месте сидит. Следовательно, тоже пользуется высочайшим расположением. Не уверен, что они слетели бы за рокировки. Выговорами бы отделались, скорее всего. А что такое выговор? Сегодня дали, завтра забыли. «Смотря за что дали», — возразила Елена. «Некоторые грехи могут поставить крест на карьере. В своем кресле, может, и усидишь до следующей провинности, но выше уже не поднимешься. Рокировки — дело опасное, чреватое громким скандалом. Я еще удивляюсь, что никто из пациентов не стал жаловаться». «Задобрили», — уверенно сказал Данилов. «Рассыпались в извинениях, положили в одноместную палату, две котлеты вместо одной давали, родственников пускали в любое время, а то и могли в какое-нибудь клиническое исследование включить. Многим ведь нравится на кафедре наблюдаться, несмотря ни на что». Данилов намекает на то, что участникам клинических исследований вместо действующего исследуемого препарата может выдаваться пустышка, называемая плацебо. Причем ни пациент, ни наблюдающий его врач не знают, что именно получает пациент. Такой подход позволяет избежать так называемого эффекта плацебо, при котором состояние пациента может улучшиться из-за самовнушения «я принимаю новое эффективное лекарство», а также не позволяет организаторам исследования фальсифицировать его результаты. Но не позволяет лишь теоретически. При желании сфальсифицировать можно все, что угодно. С историей болезни можно химичить только при полной уверенности в отсутствии жалоб. А если вдруг вскроется, то можно изобразить неведение и свалить всю вину на заведующих отделениями. «Не вариант», — Елена отрицательно покачала головой. «Руководитель, не имеющий представления о том, что творится в его учреждении, долго на своем месте не усидит. Лучше за дело грести, чем невинность изображать». «Я имел в виду, что можно сделать крайними заведующих отделениями», — уточнил Данилов. «А их-то в данный момент никто не снимет, потому что в скоропомощном комплексе только-только наладилась работа. Замена заведующих приемником и реанимациями приведет к новому разладу. Можно сделать их крайними и спустить все на тормозах? Запросто». «Можно», — согласилась Елена. «Особенно, если попытаться подать себя в выгодном свете». «В выгодном свете?» — удивленно переспросил Данилов. «Прикрыть дерьмо белой шляпой? Каким образом?» «Работа из скоропомощного комплекса активно интересуется министерство и мэрия». «Мы не только о своем благополучии печемся, но и престиж департамента бережем», — подхватил Данилов. «Хорошая отмазка. Особенно с учетом того, что Соловью за 60, и претензий к нему у мэра хватает. При таком раскладе любая мелочь может привести к фатальным последствиям. Итак, что у нас получается?» Данилов выжидательно посмотрел на Елену. «Получается, что бить тебя током не было никакого смысла». «Неверно формулируете, миссис Хадсон», — Данилов погрозил жене пальцем. «Не было бы смысла, так не стали бы заморачиваться. Просто дело не в том, что мне удалось нарыть, а в чем-то другом, более серьезном. Вопрос только в чем. В выбранных наугад историях я никакого криминала не нашел». «А уж искал я очень дотошно, можешь мне поверить». «Я вам верю, мистер Хадсон», — ехидно поддела жена, явно намекая на то, что до гениального Холмса Данилову очень далеко. «А мистер Хадсон пришелся бы весьма кстати», — задумчиво сказал Данилов. Старый ворчливый грубиян-выпивоха, обожающий своего гениального квартиранта и пытающийся ему подражать. «Марта, прекрати метаться по кухне! Сейчас я найду пропавшую кастрюлю при помощи метода мистера Холмса!» «Не пришелся бы», — возразила Елена. «Такой колоритный персонаж тянул бы одеяло на себя и подрывал бы величие Холмса. Пропавшие кастрюли не могут соседствовать рядом с ужасными собаками или пропавшими секретными документами. А для того, чтобы посмеяться, есть инспектор Лестрейд. Что же касается другой причины, то ты не смог ничего найти, потому что искал не там, где было нужно». Данилов вопросительно посмотрел на Елену, но та не торопилась продолжать, давая ему возможность догадаться самому. «Надо было просмотреть штатное расписание», — съязвил Данилов, — «или раздаточные ведомости пищеблока». «Я так понимаю, что ты больше интересовался живыми пациентами, нежели умершими?» — спросила Елена, никак не отреагировав на шутку. «Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься. Скоропомощные пациенты в основном умирают в первые дни после поступления. А меня интересовали истории, отражающие полный цикл пребывания в стационаре. Сравнивая то, что было, с тем, что стало, я наглядно показывал выгоду от комплекса». «Ты думаешь, что в историях умерших найдется больше криминала?» «А почему бы и нет?» — въедливо прищурилась Елена. «Тем более, что цена ошибки в случае смерти пациента неизмеримо выше, а родственники умерших склонны жаловаться во все инстанции, вплоть до московского пустословца. Чему ты улыбаешься?» «Да так, случай один вспомнил. Был у нас на подстанции задолго до твоего прихода доктор Батырский. Тупой, безрукий, жадный, вредный. Короче говоря, не человек, а сплошное недоразумение. Работал он с фельдшером Егоровым по прозвищу Тормоз, потому что больше никто с ним работать не соглашался. А Тормозу было все равно, с кем тормозить. Как-то раз Батырского показательно высекли за смерть в присутствии». Имеется в виду смерть пациента в присутствии бригады скорой помощи. Сам Сестричкин на него орал, ногами топал и увольнением грозил, но в итоге влепил выговор с последним предупреждением. Надо сказать, что высекли его за дело. Надо лечить адекватно и битов своевременно на себя вызывать. Проходит неделя, и у Батырского в машине умирает бабулька с инфарктом. Место на нее уже взято, диагноз озвучен, а новой смерти в присутствии ой, как не хочется. Взято место, то есть получено разрешение отдела госпитализации на транспортировку пациента в конкретную больницу. Разрешение выдается в соответствии с выставленным пациенту диагнозом. Вот что бы ты сделала на месте Батырского? Ну, можно попробовать сдать ее в реанимацию, как живую, предположила Елена. Не вариант. Данилов отрицательно мотнул головой. «Такое возможно при хороших задушевных отношениях с коллегами. А Батырского во всех больницах люто ненавидели. Еще варианты будут?» «Выбросить тело в укромном месте, а в карте написать, что при доставке в приемное отделение пациентка отказалась от госпитализации?» «Ну, не совсем же он был идиот», — усмехнулся Данилов. «Он поступил элегантнее. Привез бабульку обратно, занес в квартиру. Она одна жила. Тормоз ее ключами дверь запирал и отпирал. И оформил карту заново, как смерть до приезда. Ехали, торопились, но приехали к холодным ногам. Такие вот дела». «Что за хрень?» — удивилась Елена. «А взятое место? А затраченное время? А соседи?» «Дело было днем, когда одни на работе, другие в школе, а третьи по магазинам бегают. Взятие места на госпитализацию Батырский объяснил тем, что фельдшер его не понял и сдуру позвонил в отдел госпитализации. Ну, не понял человек, и что теперь? А время списали на поломку машины, ремень, мол, оборвался. И представь себе, прокатило, потому что заведующему не очень-то хотелось выносить ссор из избы». «Хорошие были времена. Да GPS-ные. Большой брат еще не следил за всеми бригадами своим недремлющим оком. «Нахальство — второе счастье», — констатировала Елена. «Первое», — уточнил Данилов, — «оно же главное и основное. Ну давай вернемся к делам нашим грешным. Ты права. Надо будет просмотреть историю умерших, обращая особое внимание на первые 2 месяца работы комплекса». «Но в этой проклятой больнице тебе находиться опасно», — категоричным тоном сказала Елена. «Тебя там в окно выбросят или отравят чем-нибудь. Ищи варианты. Больница большая. На 1000 с лишним коек. Не может быть, чтобы у тебя там не нашлось хотя бы одного старого знакомого». «У меня есть не просто старый знакомый, а идеальный агент», — похвастался Данилов. «На кафедре патологической анатомии Академии усовершенствования работает доцентом Дмитрий Алексеевич Ерофеев, который в свое время был ассистентом на кафедре Мусинского». Академия усовершенствования — жаргонное название Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, РМАНПО. О Ерофееве смотри третий роман серии «Доктор Данилов», «Доктор Данилов в морге» или «Невероятные будни патолога-анатома». «Он хороший человек. Я уверен, что он пойдет мне навстречу по старой памяти и как доцент доценту. Пожалуй, надо будет пригласить его на предстоящих длинных выходных хотя бы в тот же Дуги-на-Дуги». «Лучше пригласи его в Бухова Ильича», — посоветовала Елена. «Кавказскую кухню любят не все, да и вообще бар лучше подходит для мужских посиделок и вербовочных операций. Отметите 23 февраля в узком мужском кругу. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они». Бар «Бухой Ильич», находившийся близ одноименной площади, занимал первый этаж и подвал старинного 2-этажного здания. На двери, ведущей в подвал, висела табличка «Малый совнарком». «А не отметить ли нам мужской праздник в Малом совнаркоме, Дмитрий Алексеевич?» — предложил Данилов. «Звучит интригующе», — ответил Ерофеев. «Но только пустят ли нас туда без мандата, и где это территориально?» «Я знаю пароль», — обнадежил Данилов. «А территориально это рядом с метро Площадь Ильича. Удобно?» «Более чем», — заверил Ерофеев. «Я же на Бельмановской живу, около 84-й больницы. До 16 у меня бассейн, а после я свободен». Договорились на 17 часов. Данилов по своему обыкновению явился на 10 минут раньше оговоренного и застал в подвале Ерофеева, уже успевшего наполовину опустошить свой бокал. Отдав должное прошлому, перешли к настоящему. Ерофеев посетовал на то, что сидит с докторской степенью в доцентах, а Данилов на то, что все никак не доведет работу над докторской диссертацией до конца. Под второй бокал Данилов приступил к вербовке. Туман он упускать не стал, незачем это, но и в подробности особо не вдавался. Так, мол, и так. Совершенно невинная научная работа спровоцировала конфликт с больничной администрацией, отчего работать стало сложно. Попытка уладить дело миром привела к тому, что во время включения чайника Данилова шибануло током. Отсутствие доказательств не позволяет выдвигать обвинения, но логика подсказывает, что это произошло не случайно. Короче говоря, показываться в больнице больше не хочется, а работу, тем не менее, нужно довести до конца. Не будет ли Дмитрий Алексеевич любезен настолько, чтобы сделать копии истории болезни всех скоропомощных пациентов, умерших в больнице с 19 сентября по 31 октября? Можно не сразу, а постепенно, не горит. Главное, чтобы копии были бы полными, вплоть до листов назначений. Возможно, что потребуется история за ноябрь и декабрь. Не будет ли это затруднительно для занятого человека? «Не будет», — сказал Ерофеев. «Тем более, что сам я копированием заниматься не стану, а поручу это дело одной ответственной аспирантке, которая обожает белый шоколад и сливочные ликеры вроде Бейлиса». «Намек понят», — улыбнулся Данилов. обеспечим девушке сладкую жизнь. Евгении Юрьевне Ерофеев дал интересную характеристику. Душная баба. Гибрид Макиавелли с Горбачевым. С Макиавелли все ясно. А вот что общего у нее с Горбачевым? Спросил Данилов. Демагогия. Ерофеев стукнул по столу кулаком. Она такой же высококлассный демагог. Любимая тема — корпоративная солидарность и взаимовыручка. О прогрессе тоже любит порассуждать. Говорю же вам, душная баба. Спорить с ней бесполезно, надо сразу обозначать границы и не позволять их переходить. Мои личные границы заключаются в том, что я липовых заключений никогда не даю. Пишу то, что видел. Никакими доводами меня невозможно заставить изменить категорию расхождения с третьей на первую. Расхождением диагнозов называется несовпадение прижизненного и посмертных диагнозов пациента. Категории расхождения диагнозов указывают на объективную возможность или невозможность правильной прижизненной диагностики, а также назначение диагностической ошибки для исхода заболевания. При первой категории расхождения диагнозов постановка правильного диагноза в данной медицинской организации была невозможна, а допущенная диагностическая ошибка не повлияла на исход болезни. Ко второй категории расхождения диагнозов относятся случаи, когда в данной медицинской организации постановка правильного диагноза была возможна, однако диагностическая ошибка не оказала существенного влияния на исход заболевания. Третья категория расхождения диагнозов устанавливается в том случае, когда в данном медицинском учреждении была возможна постановка правильного диагноза, а диагностическая ошибка повлекла за собой неверную тактику лечения, приведшую к смерти пациента. Изменение третьей категории расхождения на первую – это сокрытие врачебной ошибки. Но некоторые мои коллеги не столь щепетильны. Впрочем, это их дело. «А какого вы мнения о главном враче?» — поинтересовался Данилов. «Пока никакого». Ерофеев пожал плечами. «Он старается держаться в тени. На конференциях присутствует редко. С народом практически не общается. Бразды правления крепко держит в своих руках Евгения Юрьевна. Она едина в трех лицах. И начмед, и главврач, и зам по экономическим вопросам. Юлия Владиславовна, которая на этой должности сидит, самостоятельно ни одного решения не принимает. Мой кабинет, например, давно ремонта требует. Весь этаж отремонтировали, а меня обошли. Средств якобы не хватило. Но на самом деле это Евгения Юрьевна мстит мне за мою несговорчивость. Как говорили древние римляне, «Ira vindictam quaerit». «Гнев ищет мести», — машинально перевел Данилов. «Пусть даже и такой мелкой», — добавил собеседник. За прошедшие годы Ерофеев сильно изменился. В движениях появилась прежде несвойственная ему степенность, волосы на голове сильно поредели, а в бороде обильно серебрилась седина. От прежнего непоседливого ассистента не осталось совсем ничего. Разве что только привычка то и дело протирать стекла очков. Договорились о том, что копии истории болезни будут переданы во вторник, в 16:30. Местом встречи выбрали знакомую Данилову подвальную кофейню. Ерофеев сказал, что это единственное место в округе, возле которого вечером можно припарковаться. По дороге домой Данилов заглянул в супермаркет за вознаграждением для ерофеевской аспирантки. Помимо бутылки Беллиса и полукилограммовой коробки белых конфет, купил ореховый тортик для своих дам и килограмм белочки, которую дома предпочитали всем прочим конфетам. Бутылку и коробку Данилов убрал в кухонную свечку в пакете. Так поступали с тем, что не было предназначено для домашнего употребления. Разумеется, Мария Владимировна сразу же заглянула в пакет и поинтересовалась, кому предназначается такой роскошный презент. Взгляд у нее при этом был как у следователя, предъявляющего обвиняемому неопровержимые доказательства. одной девушке, расположение которой для меня крайне ценно», — загадочно ответил Данилов. «Ты завел любовницу?» — трагическим шепотом спросила дочь, удивленно округлив глаза. «А чем я хуже других?» — также шепотом поинтересовался Данилов. «Не знаю, что тебе сказать», — Мария Владимировна осуждающе покачала головой. «Мне кажется, что ты поступаешь неправильно и непременно об этом пожалеешь. Но пока что можешь спрятать пакет в моем шкафу, чтобы мама его не увидела. Она сразу все поймет и сильно расстроится». «Благодарю за предложение», — сказал Данилов обычным голосом. «Но чувство юмора у тебя, я смотрю, атрофировалось. Презент для аспирантки, которая будет собирать для меня материалы. И я даже не предполагаю с ней встречаться. Обмен дарами будет проходить через посредника». «С чувством юмора у меня все в порядке», — обиженно огрызнулась Мария Владимировна. «Просто я знаю жизнь и понимаю, что кризис среднего возраста побуждает мужчин искать счастье на стороне и совершать опрометчивые поступки». «Откуда такие познания в столь юные годы?» — изумился Данилов. «Оттуда». Мария Владимировна очень не любила, когда ей указывали на ее возраст. «У нас в классе только я и Санька Агишева с родными отцами живем, а у остальных или отчим, или мать в активном поиске. Но Саньку можно не брать в расчет, у нее патриархальная татарская семья, в которой развод — немыслимое дело, так что я в своем роде уникум. Ребенок из полной семьи, воспитываемый биологическими родителями». «Ты вообще уникум», — заверил Данилов. «Единственное, неповторимое и несравненное. И чай завариваешь бесподобно». Поняв намек, дочь включила чайник. Данилов прекрасно понимал, что дома ему ничего не грозит, но к чайнику ему притрагиваться как-то не хотелось. Не то чтобы было боязно, просто не хотелось, и все тут.